Кирпич второй. Лопата. Более десятка ошибок. Это на первом-то этапе. Леха, казалось, звонил, но я беспокоен после моего рассказа о второй половине дня. Тяжелый случай. Литке позвонить я так и не решился. Хотя после горячего чая с лимоном, засыпая по теплым верблюжьим идеалам, присланным ташкентскими родственниками, я мечтал поскорее проснуться, чтобы позвонить ей. Проснулся я в 10:00 вечера, а звонить так поздно не позволяло воспитание. Ох уж это воспитание, эти рефлексы и привычки, заложенные заботливыми родителями и доведенные до автоматизма. Ё-моё, знали ли вы, мои милые папа с мамой, к чему приведут эти вечные нравоучения? Знали ли вы, насколько прочно они осядут в моей голове, принося мне сплошные унижения и оскорбления? Империя зла, СССР, воспитала прекрасное поколение, романтичные, умные и добрейшие натуры. Вот только им никогда не выжить в этом мире. Ты пойми, чудила, я тебе не мессия и не добрый дядя Степа, который пришел и решил все твои проблемы. Я лишь рассуждаю, а все мои рассуждения по умолчанию спорны и уместны лишь в какой-то данной конкретной ситуации. Продолжал Леха лекцию. Твоя задача уловить суть, принять ее за основу для линии поведения и превратить в жизнь. Понял? Понял. Кое-что я усвоил четко. Жизнь наша – это череда маленьких и больших стимулов, между которыми путь. Путь к цели. Есть цель, есть стимул добиться цели. Простой пример. Я лежу и смотрю телевизор. Тут мне захотелось поссать. Поссать – это стимул. Это не ебаться какой стимул, особенно после 3-4 бутылок пива. Так вот, чтобы добиться цели, получить удовольствие от упражнения мочевого пузыря, мне надо встать с дивана и пойти в туалет. То есть имеем цель – поссать, стимул, чтобы больше ссать не хотелось, и план выполнения задачи – встать и дойти до сортира. И если стимул превышает линию неохоты, то мы движемся к цели. Поэтому очень важно ставить перед собой хорошие стимулы и реальные цели. Молодец, давай рассмотрим твои ошибки. Когда я не решилась позвонить Лиде, я позвонил Лехе. Он сразу ответил и радостно завопил. «Мужик! После стандартного «как дела, все нормально?» договорились встретиться в кирпичах, в маленьком пивном баре возле моего дома. Как же я удивился, когда из подъехавшего джипа Volkswagen Touareg вылез улыбающийся Леха. Я еще раз убедился в ложности стереотипов. Я-то думал, что это какой-то работяга-обыватель с Будуна, решивший меня угостить пивом. Хуй там! На Туарегах работяги не ездят. Итак. Ошибка первая, которую ты и так, наверное, сам осознал. Ты позволил себе иметь легко выявляемое слабое место. Появился в офисе с запахом перегара. Никогда не позволяй другим выявлять свои слабости. Ахиллес знаешь, как погиб? Во, ты неуязвим, пока кажешься неуязвимым. Угу, хмуро согласился я. Никому неприятно, когда его тыкают мордой свои ошибки. Че угу-то? Я серьезно. Ошибка вторая. Ты же слышал, что охранник орет тебе вслед что-то нелицеприятное. Последнее слово должно всегда оставаться за тобой. Ошибка была в том, что ты не вернулся. Ну, вернулся бы я и чё? В том-то и дело всё, Серёга. Человек, убеждённый в том, что ты не ответишь, будет тебе вслед говорить всё, что угодно. И чисто психологически победа будет за ним. Это же фирменный приём толстых тёток с рынка. Вы будете орать друг другу в лицо гадости, но когда ты посчитаешь, что дальнейшие препирания бессмысленны, и развернешься, чтобы уйти, то услышишь вслед что-то типа «А, Хлюпик, ебал я в рот тебя и твою маму!» А ты хуяк и вернулся. И в лицо ей «Че ты там, сука, вякнула?» Леха так здорово изобразил базарных теток, что я рассмеялся. «Во! А пока она будет удивлена оригинальным развитием событий, ты, весь из себя гордый и красивый, спокойно съебываешь с места перебранки. Хотя...» Мой тебе совет, с базарными бабами пока не пикируйся. Это 6-й уровень, а ты и на 1-й пока не тянешь, ясно? Почти, а что это за напасть такая уровни? 1-й, там 6-й? Да это я так, к слову. Просто представь, что нулевой уровень наглости, уверенности в себе и подвешенности языка – это ты. А бабки с колхозного рынка – это 6-й. Пиво Тинькофф пилось очень легко. Я и не заметил, как официантка принесла уже по 4-й бутылке. Какие еще ошибки я допустил? – спросил я. Жизнь стала казаться какой-то квестовой игрой, где очень важно без ошибок пройти уровень, поступая правильно. «А жизнь не есть игра, резвей!» – улыбнулся Леха. «Не понял, я что, думал вслух?» «Да не», – смутился он. «У тебя просто все твои мысли по глазам читаются». «Да не грузи, все нормально. Просто алкоголь расширяет сознание. И чтение мыслей нетрезвого человека становится простой задачей уже для 3-го уровня». «Ха-ха, повелся?» «Гонево это все, Серега, гонево. Невозможно прочитать мысли. Можно лишь просчитать вероятность событий. Поверь мне, у выпившего человека не больше 10 желаний. И мысли, соответственно, текут в том же ключе. И сейчас мы думаем об одном и том же, да? Че, по бабам?» «А есть?» – с надеждой спросил я. Бабы всегда есть. Не бывает такого, чтобы их не было. В сауну поедем. Здорово, отец. Свободно что-нибудь? Гаркнул Леха. Отец, пожилой мужик с изборожденным морщинами лицом, сидел на лавочке у сауны Ихтиандр и с превеликим удовольствием курил папиросу. Глубоко затянувшись, он благоговейно замер, а потом, выпуская клубы дыма, сообщил. Кажись, люкс свободен. Спасибо, отец. А невеста на выдане есть? Не, невест нет. Проститутки есть. Добре. Удовлетворенный полученной информацией, Леха зашел в сауну. Я последовал за ним. Приемной за баром стояла симпатичная девчонка, которой я дал бы лет 18, если бы не ее глаза. Глаза у нее пронзительные и в то же время настолько блядские, что казалось, нет в мире грехов, невиданных ими. На бейджи написано «Мария», и это имя офигенно подходило к ее славянскому облику. Синие глаза, светлые волосы, высокая упругая грудь и рост под 1,80 м. Увидев нас, Мария заученно улыбнулась, поприветствовала нас и спросила, может ли она нам чем помочь. «Машенька, конечно, можешь», – ласково сказал Леха. «Давай-ка нам люкс на пару часов и пару девочек. Только пришли самых лучших, ладно? Люкс хоть сейчас, а девчата освободятся только через полчаса. Сейчас все работают». «А ты не работаешь?» – спросил я. «У вас денег не хватит», – засмеялась Мария. «Ладно», – произнес Леха. «Тогда, как кто освободится, сразу к нам присылай». Сняли люкс, раздели, взяли простыни и сванцы и двинулись в сауну. Большой деревянный стол в холле окружали такие же деревянные скамейки. В углу телевизор и караоке. На столе холодные бутылки с пивом, вареные раки, сухарики, орешки и сушеные кальмары, а также гигантская пепельница. Прямо по центру небольшой бассейн с, как позже выяснилось, ледяной водой. В холле еще 4 двери. Комната отдыха, она же комната для сексуальных утех, массажная комната, туалет и, наконец, парилка. Резвей, ты как хочешь, а я сначала попарюсь. Спиртное да парной смерти подобно. Ну и я, как ты. После парилки сели за стол. Открытое пиво зашипело, а пена попыталась вырваться на свободу. Почти успешно. Короче, переходим к третьей ошибке. К крику прибегай лишь в исключительных случаях. Ничто не дает оппонента так, как тихий, спокойный и уверенный голос. Заорав на этого, Иванченко? Панченко. Ага, так вот. Ты, заорав на Панченко, изначально поставил себя в заведомо проигрышное положение. К крику прибегают те, кто не уверен в собственной правоте, те, кто считает, что криком можно подавить противника. Суть в том, что тот, кто кричит, тратит силы на крик, а не на размышления над ответами. Поэтому в споре побеждает не тот, кто эмоции тратит на повышение громкости голоса, а тот, кто логично и обоснованно высказывает свою точку зрения на вопрос. Понял? Я понял. Кивнув, я решился задать ему вопрос, который в последнее время не давал мне покоя. «Слушай, Леха, а зачем оно тебе нужно? Благотворительность?» Леха пожал плечами и ответил. «Знаешь, Серый, придет время, и ты сам все поймешь. А в том, что оно придет, я теперь не сомневаюсь». В дверь тихо постучали. «Войдите!» – заорал Леха. Дверь приоткрылась, и из-за нее появилась очаровательная мордашка. «К вам можно?» «Нужно!» – крикнули хором мы. Девчонки закрыли дверь на щеколду и подошли к нам. Красивые, блин. Не фрайбергер, конечно, но под пиво очень даже сойдет. Лика, Оксана, представились они и сели за стол. Кто сказал, что шлюхи все страшные? Те две, что зашли к нам, явно не из этой категории. Классический вариант. Грудастая и жопастая брюнетка, и стройная, и высокая, ну, плоскогрудая блондинка. Весело сверкающие глаза и искренние улыбки. Свежая чистая кожа и приятный запах. Ё-моё, что за... Никогда не думал, что нынешние шлюхи – это такие вот ухоженные и веселые молодые девчонки. «Серега, остальные ошибки выявляй сам, а на сегодня урок окончен. Баста!» Последние слова Леха произнес, когда он, схватив Оксанку, потащил ее в комнату отдыха. Лика взяла сигарету, я поднес зажигалку. Лика затянулась. Потом она широко расставила ноги, поставив одну из них на лавочку, моментально приковав мой взгляд к своей промежности и заговорчески спросила. «Ну что, пиво будем пить или трахаться?» Вот это меня и поразило. В мое студенческое время шлюхи как могли тянули время, рассказывая анекдоты или слезливые истории, лишь бы оттянуть момент каитуса. Теперь же сервис улучшился во всем, даже в этом крайне небогоугодном деле. «Трахаться», – с энтузиазмом ответил я, стягивая с тела простыню. Из комнаты отдыха стали доноситься охи-вздохи и всхлипывания Оксаны. Мы с Ликой тоже не стали терять время. А что вы думали? Для мужчины секс с красивой девушкой во все времена служил четким критерием успешности, пусть даже и такой суррогатный. Постройка моей личной крепости из теории плавно перетекала в практику. Первый кирпич оказался с браком и выкинут на свалку. На его место встал первый стройный ряд новых кирпичей. закаленных пламенем разбора ошибок и уверенности в собственной правоте.